Гарри, раздался резкий и высокий голос перед ним. Ах, пожалуй, она, единственный человек, с которым я хочу говорить даже меньше, чем с Кэти. Он не сможет игнорировать ее. Мальчик прекрасно осознавал, что любая попытка игнорировать его бывшую лучшую подругу просто усугубит ситуацию. «Гермиона», — ответил Поттер, едва заметно вздыхая. Он не хотел, чтобы его голос звучал слишком отстранено и холодно. Да, толику безразличия в тон можно было добавить, показывая тем самым, что ему с ней не о чем разговаривать, но не так, чтобы вызвать гипотермию, как от дементоров. «Где ты был все это время?» Зеленоглазый волшебник сильно моргнул. Он ожидал извинений за то, что она посмела сломать его палочку, прежде чем пытаться завладеть какой-либо информацией. Создавалось впечатление, что ведьма увидела в нем книгу, которую стоит прочитать. Он попытался добавить немного удивления в свою мимику, чтобы казаться более дружелюбно настроенным к бывшей подруге. «Я же уже говорила, что мне невероятно жаль, Гарри», — настаивала ведьма. «Я не хотела ломать твою палочку. Я постоянно практиковала заклинание после того, как профессор Флитвик сказал, что ты владеешь отталкивающими чарами на превосходном уровне, и это было первое, что пришло мне в голову, тогда, во время, ты понял. Если ты не пришла для того, чтобы извиниться, тогда почему ты здесь?» – спросил мальчик. Медленный поток ледяного воздуха стал распространяться по его телу, слегка задевая ведьму, сидящую рядом с ним. «Я же оставил их в покое», – наследник хотел кричать. «Почему они не могут сделать то же самое для меня?» «Мы беспокоимся о тебе», — сказала она мягко, или настолько мягко, насколько была способна. «Ты очень сильно изменился после чемпионата мира, я боялась». «Я слышал твои предположения обо мне», — перебил ее Поттер. «Возможно, тебе будет интересно узнать, но профессор Дамблдор поверил моим словам о том, что я не подбрасывал свое имя в кубок огня. Передай это Рону. И пускай он расскажет об этом своему новому другу Малфою, когда навестит его в больничном крыле». «Как ты узнала о Малфое?» «Рональд попросил меня никому об этом не рассказывать», — прошептала Гермиона. «Что еще он тебе рассказал?» «Этот жалкий слизеринец был укушен змеей, и если верить словам Рона, то своей же». Дин сильно повредил руку и ключицу во время какой-то драки на 7-м этаже. В последнее время он и так был сам не свой, а теперь он просто зол. «Я добилась этой информации только потому, что поймала Рона в свободное время, когда он вел, судя по всему, очень интересную беседу с Малфоем. Они говорили о каком-то разрыве союза или чем-то в этом роде. В тот момент я и потребовала с него приватный разговор. Временный союз, который так быстро распался, это просто замечательно. Зеленоглазый волшебник не хотел, чтобы его враги снова объединились. Немалое везение сыграло свою роль в том, что ему удалось выбраться сухим из воды. «И это все?» – недоверчиво спросил мальчик. «Он тебе случайно не рассказывал, что они вместе с Дином устроили мне засаду, предварительно попросив помощи у Малфоя, который, как и всегда, всегда находится в компании своих тупоголовых приспешников?» «Нет», — Гермиона слабо покачала головой. «То есть, это ты сломал Дину руку, Гарри?» На одном дыхании выпалила она. «И Малфой был укушен змеей, в этом же тоже ты замешан?» «Он сам призвал ее», — небрежно защищался мальчик. «Он даже не чувствовал то, что поступил как-то неправильно, да и не должен. Они ведь устроили засаду и напали на него, а не наоборот. Ох, казалось бы», ее лицо слегка преобразилось, явно расслабляясь от услышанного. «Так это был не ты?» «Нет, это был я». Поттер очень обрадовался вновь проявившемуся ужасу на ее лице. «Я приказал змее укусить его. Кроме того, Малфой должен был знать, что призывать змею против меня бесполезно». Ведьма долгое время не спешила продолжать разговор, и Гарри подумал, что она вот-вот соберется и уйдет, оставив его наконец в покое. «Я слышал о Кэти», — тихо сказала девушка. Мальчик понятия не имел, каким образом она могла подумать, что он захочет говорить о ней. «Это хорошо», — ответил зеленоглазый волшебник с сарказмом в голосе, выражая его максимально заметно. «В общем, ты единственный человек, с которым я могу нормально обсудить некоторые детали нашего общения». Гермиона вздрогнула. «Мы больше не друзья, Грейнджер», — холодно напомнил он ей, используя ее фамилию, чтобы она наверняка убедилась в правдоподобности его слов. «Ты сломала мою палочку, самую ценную вещь, которая у меня когда-либо была. Я никогда не смогу этого забыть, как и не смогу забыть твое стремление оправдаться перед моими успехами в учебе, будто бы ты одна такая способная ведьма, а другие не смогут ничего добиться. К тому же ты попробовала на мне заклинание, которое практиковала из-за чего? Из-за ревности к учебе? Ты даже не была готова к его использованию. Я была готова к нему, громко ответила девушка, трясясь от негодования. Я рад, что это единственная часть моего заявления, которую ты захотела оспорить, отрезал Поттер. Потому что я не могу быть полностью уверен в том, что смогу подавить свой пыл, если ты попытаешься убедить меня, что мы все еще можем стать друзьями. Я не знаю, что с тобой случилось, Гарри, у Гермионы наворачивались слезы, а лицо обдавало жарким румянцем. Что со мной случилось? Я скажу тебе, ответил мальчик. Речь слегка исказилась, поскольку эмоции сменялись одна за другой. Он попросту не мог себя контролировать. Мои друзья предали мое доверие и бросили меня из-за мелочных вещей. Ты посмела сломать важную для меня вещь. Меня всю жизнь попросту берут и обманывают, используют только лишь для достижения собственных целей. Отныне, я решил стать достаточно сильным, чтобы больше такого не могло повториться. Ведьма встала и ушла, не проронив ни слова. Зеленоглазый волшебник смотрел, с легкой холодной улыбкой на лице, на то, как она исчезает в толпе студентов в другом конце зала. Он достаточно хорошо знал свою бывшую лучшую подругу, чтобы не заметить ее старания сдержать наступившие слезы. Он быстро разобрался со своим тыквенным блюдом с еще большим удовольствием, чем когда-либо прежде, и снова предался размышлениям. Если ему и правда придется умереть в ближайшем будущем, то Поттер хотел бы, чтобы его жертва была не напрасна и совершена не ради славы и почетного момента, а просто хотя бы для того, чтобы он остался жить в сердцах людей. Гарри довелось слышать ранее, что человек умирает 3 раза. Это связано с человеческими этапами жизненной деятельности. Он не мог вспомнить описание первых 2, хотя он предполагал, что фактическая смерть, когда душа покидает тело человека, является одной из них. Однако мальчик никогда не забывал последнюю вариацию смерти – смерть души. Он не хотел, чтобы последнее высказывание каким-либо образом касалось его, ведь это самое страшное, что может случиться. В дальнем конце зала началось какое-то волнение, и зеленоглазый волшебник, задумчивость которого неожиданно прервалась, с любопытством оглянулся. «Нет», – услышал он холодный голос с французским акцентом, в котором можно почувствовать отвращение. «Даже если бы ты был последним парнем в этой школе, все равно бы не согласилась». «Ах», — понял мальчик, — «очаровательная Флёр де Лакур». Судя по всему, у ведьмы из Шармбатона имелось большое количество проблем, а ситуация чем-то была похожа на его. В противном же случае, Гарри бы испытывал сильный соблазн отомстить девушке, так как она сыграла непосредственную роль, связанную с потерей романтических отношений с Кати, как и, в целом, самой охотницы. Мальчик думал о том, что ее попытка завладеть его вниманием имела свои, более стрессовые мотивы. Французская ведьма имела весьма трудное положение, будучи одновременно чемпионкой, Вейлой, судя по всему, находясь в разногласиях с учениками из собственной школы. Рональд Уизли стоял с багровым лицом, оттесненной толпой, которая окружала его и Флёр де Лакур. Студенты расступились, чтобы пропустить его, когда рыжеволосый волшебник решил уйти от позора. Среди слегка затуманенных взоров, можно было разглядеть весьма радостные улыбки и насмешки от близких друзей или врагов веснушчатого мальчика. Гарри, к слову, тоже слегка посмеивался над сложившейся ситуацией. Это оказалось ошибкой, ведь именно в этом момент Рон повернулся к нему. «Я не знаю, что ты здесь находишь смешным, Поттер», — прорычал он. «Твоя ситуация не сильно отличается от моей, но мне, по крайней мере, не открывать рождественский бал». Наследник не ответил. Уизли был вполне способен на то, чтобы сделать себе хуже даже без его участия. «Неудивительно, что Кати бросила тебя», — усмехнулся рыжеволосый волшебник, «ведь тебе не хватает смелости пригласить кого-нибудь. Это многое объясняет, даже то, почему ты не можешь терпеть некоторые лица с Гриффиндора. В факультете храбрых не место для жалких трусов. Это был слишком большой шаг, сделанный не в ту сторону. Я не интересуюсь рождественским балом, начнем с этого», — холодно ответил он. «Ты слишком одержим тем, чтобы на тебя все обратили внимание, а по факту, сейчас ты ничем не отличаешься от меня, только есть одно «но», я делаю это намеренно. Ты мог вполне пригласить на бал Гермиону, но почему-то не сделал этого», — Гарри слегка жестоко улыбнулся, наблюдая за реакцией Дина, который находился в толпе. «Ты не можешь нормально говорить ни с одной девушкой, кроме как со своей сестрой, которая только и делает, что крутится возле тебя». Рон бессвязно что-то пробормотал, долго думая над ответной речью, и мальчик решил использовать свое преимущество. «В качестве альтернативы ты мог бы сделать что-нибудь, что может заявить о тебе как о личности. Почему бы в очередной раз не попытаться пригласить Флёр Делакур на рождественский бал?» — предложил он с обманчиво лукавым взглядом. «Я уверен, что она не будет слишком резкой в своем ответе, даже несмотря на большое количество учеников, чтобы засвидетельствовать твое унижение. Как будто я когда-нибудь опущусь до того, чтобы вести себя как ты», — громко выкрикнул Рон. «У тебя даже не хватает смелости пригласить кого-нибудь на бал, не говоря уже о Флёр, как там ее». «Неважно», — немного мечтательный вид и дрогнувший голос, когда Рыжий пытался произнести ее имя, разрушили эффект заявления, и Гарри рассмеялся. «Между прочим, я даже не хочу посещать это мероприятие. Более того, я уверен, что мисс Делакур того же мнения», — ответил он, не подозревая о тишине, которая наступила в большом зале после криков его бывшего лучшего друга. «К тому же», — добавил Гарри с фальшивым удивлением, — «у нее огромное количество поклонников, и даже если бы я захотел присоединиться к очереди и спросить ее о сопровождении, мне бы пришлось отказаться от всего свободного времени». Насмешливый голос с французским акцентом не выразил ничего противоречивого искренности его заявления. Гарри действительно не нуждался в том внимании, которое бы обеспечила ему чемпионка из Шармбатона, хотя в глубине души мальчик признает, что это может исполнить замечательную месть Роджеру Дэвису. В большом зале наступило сравнительное безмолвие, как мальчик неожиданно для себя осознал. Гарри провел слишком много времени в тишине, пребывая в выручай и тайной комнатах, и не заметил, насколько неестественной она была, пока не стало слишком поздно. Проявлялось очень знакомое тянущее чувство, усиливающееся с каждым отчетливо слышимым шагом, который проносился по полу слева от него. «Итак», — произнес тихий, слегка сладкий, с французским акцентом голос, прямо рядом с ним, — «ты находишь это смешным?» Что-то в тоне, который использовала Флёр Делакур, очень напомнило ему хищника, свирепую венгерскую хвосторогу и очень примитивные чары, которые текли в жилах Вейлы. Мальчик лихорадочно искал в своем разуме выход, подходящие слова, но он был слишком отвлечен тем фактом, что французская волшебница стоит достаточно близко к нему. Поттер ощущал ее теплое дыхание. Он обвел взглядом помещение, пытаясь найти отвлекающий маневр. Большинство студентов смотрели с восхищением, но лицо Рона выражало что-то среднее между ужасом и смирением, меняя свой цвет с ярко-красного и переходя в оттенок фиолетового, который Гарри не видел с тех пор, как дядя Вернон обнаружил сломанный пульт от телевизора. Он старался не смеяться над выражением его лица и неожиданным напоминанием о его старой жизни. Мальчику это действительно удалось. Как итог, момент просто ускользнул из его памяти. Очень мягкая и теплая рука нежно схватила его за подбородок и повернула голову в сторону ее обладательницы. Гарри встретился с парой красивых глаз голубого цвета. В них отображались различные эмоции, которых он раньше не видел или совершенно не ожидал увидеть от Флёр. Те, которые он хорошо узнал. Там доминировала гордость, но она была полой, поверхностной, а под ней было намного больше живых и настоящих эмоций. Наследник никогда не смог бы догадаться, насколько они были похожи, если бы не вгляделся в ее глаза. Лишь только взглянув в них, мальчик прочитал все мысли, принимая некоторую боль от собственных воспоминаний. Для него это оказалось достаточным шоком, чтобы на мгновение лишиться дара речи. «Я уверена в том, что ты составишь мне хорошую компанию на рождественский бал», — тихо и твердо сказала ему ведьма. Это была не просьба, это был даже не вопрос. В ее голосе не отражалось ни малейшего сомнения в том, захочет ли он пойти с ней. Она привыкла добиваться своего. С одной стороны, Гарри очень хотел отказаться, а с другой понимал, что девушка искренне предпочитала компанию того волшебника, который не хотел пойти с ней только лишь из-за ее неконтролируемых чар. Мальчик попросту не мог отказать, отчасти понимая ее. Было бы жестоко отнять единственную надежду найти достойную пару, такого человека, который может свободно вести себя в ее компании. Малая часть Поттера напоминала ему о словах Салазара. Он говорил о том, что его благородство используется другими для достижения собственных целей, однако эти слова ушли на второй план. Его сердце прямо молило о том, чтобы не отказывать девушке. Взгляд Роджера Дэвиса в толпе, вероятно, тоже способствовал своевременному принятию верного решения. «Я согласен», — улыбнулся он. Его улыбка была самой очаровательной, яркой и жизнерадостной версией выражения лица Тома Риддла. Этим он заслужил небольшую, вежливую, столикой радости ухмылку на губах Флёр. Мальчик быстро пришел к выводу, что обе демонстрации эмоций – фальшь, и ненадолго задумался, знает ли об этом сама девушка. Хорошо, она погладила его по щеке, затем убрала руку, чтобы откинуть длинные серебряные волосы назад через плечо. «Завтра канун Рождества», – пробормотала ведьма таким образом, чтобы только он мог ее услышать. «Мы встретимся с тобой в Совятне, как уже встречались ранее. У нас будет целый день, чтобы познакомиться и узнать друг друга поближе перед рождественским балом». Гарри, лишенный абсолютно всех чувств, ничего не мог сделать, кроме того, как кивнуть. Он слышал немое обещание объясниться в ее голосе и, судя по всему, девушка того же желала от него. «Я должен извиниться за смех». Ведьма с серебряными волосами покинула большой зал, оставив после себя затяжной приятный аромат, распространившийся на все помещения. Глава 23. Уроки бального танца. Совятню по праву нельзя было назвать романтичным местом для различного рода встреч, но Гарри понимал, что девушка его выбрала не просто так и вполне сознательно. Сама их договоренность о создании пары для рождественского бала весьма странная. Навряд ли Флёр захотела бы вступать в отношения с 14-летним мальчиком, а даже если это так, и она решится на такое, то ее предпочтения в выборе партнера вызовут серьезные, местами тревожные сплетни и слухи. Никто не станет считать запах птичьего помета и затхлого дерева романтичным. Поттер хоть и согласился на встречу с французской ведьмой, однако про точное время она ничего не говорила. Девушка, скорее всего, решила встретиться довольно рано, ради своей собственной безопасности и возможности избежать лишних встреч, но если она не соизволит прийти в такое время, то мальчику необходимо будет смириться с тем, что ему придется находиться под своими дезиллюминационными чарами до момента ее прибытия. Гарри распирала гордость за достигнутое в них мастерство, даже несмотря на то, что куда более эффективные заклинания не могли похвастаться таким же прогрессом. Он уже давно для себя все решил, ему надо совершенствоваться и стать лучше. Выбросив из головы подступающие мысли о развитии своих навыков и качеств, мальчик сосредоточился. Он пытался понять, чего мисс Делакур ожидала от встречи с ним. Демонстрация идеального исполнения чар хамелеона – не самый правильный способ начинать разговор. Гарри уже подумывал над тем, чтобы развеять невидимость, но мысли о том, что сюда в течение дня приходит большое количество студентов, оттолкнули эту идею. Помимо этого, он захотел увидеть реакцию девушки на его идеальное исполнение дезиллюминационных чар. Не вся гордость была поверхностной. Это, подметил мягкий французский голос Флёр Делакур, прозвучавший за спиной мальчика, еще более прогрессивное использование скрывающих чар. «Как забавно», — подумал он, мгновенно развеивая заклинание. «На этот раз мы поменялись местами. Как тебе удалось заметить меня?» — спросил он, следуя примеру их предыдущего и единственного настоящего разговора. «Я знаю о недостатках этих чар», — ответила она с улыбкой, совершенно отличной от идеальной картины гордой вежливости, которую он привык видеть на лице девушки, наблюдая за ней. «Мне стоит извиниться перед тобой». Смех явно был лишним. Начал Гарри, желая наконец избавиться от мыслей об этом. «Мне хотелось бы знать, почему ты считаешь это забавным», — перебила Флёр. «Узнав твой характер, я ожидала, что ты сможешь понять меня». «Я смеялся над эмоциями моего бывшего друга», — быстро ответил он. И в первый раз мальчик с любопытством уставился на нее, прежде чем вспомнить инцидент. А ведь все беды произошли из-за его чрезмерного веселья. «Я увидел некоторую иронию в том, что не был тем, на кого все обратили свое внимание, как только я вошел в большой зал». Ах, в ее голубых глазах мелькнуло что-то, отдаленно напоминающее принятие своей вины. «Тогда, можешь считать мою компанию на завтрашний день извинением за чрезмерную реакцию. Я думала, что ты смеешься надо мной. Если бы это действительно было извинением, то, к сожалению, я не могу их принять», — ответил Гарри, принимая холодный тон речи. «Я понимаю, что ты решила пойти со мной по своим собственным причинам, никак не связанным с твоим извинением за разрушение моих отношений с Кати. Они разрушены», — снова мерцание в глазах, появившееся на мгновение и также быстро исчезнувшее. На этот раз Поттер был уверен, что это осознание вины. «Даже если у меня и были серьезные отношения с Кати, что их больше никогда не будет из-за тебя и Роджера Дэвиса», — уточнил зеленоглазый волшебник. «Он не станет выбирать вежливые фразы специально для французской ведьмы. Гарри ей ничего не должен. Мне правда жаль это слышать», — искренне сказала ему Флёр. «Однако если такая мелочь способна нанести настолько большой ущерб, то, возможно, это к лучшему». Наследник хотел оспорить, но не смог подобрать слов, способных опровергнуть ее предположение. «Пойдем», — предложила девушка. «У башни странная аура, не подходящая для того, что можно условно назвать свиданием. Есть место получше». Гарри последовал за ней вниз по лестнице, соблюдая небольшую дистанцию. Каждые несколько шагов Флёр слегка задерживалась на месте, чтобы становиться слегка ближе к мальчику, хотя сам он предпочитал, чтобы люди не врывались в его личное пространство. У него складывалось впечатление, словно девушка устроила своего рода проверку, но сам для себя не мог понять, каким образом ей удалось узнать о том, что заставляло его чувствовать себя неловко. Поттер не мог припомнить, чтобы он упоминал о своем отвращении к близкому контакту, тем более что французская ведьма едва знала его, и если даже она смогла это понять, то остальные наверняка тоже об этом догадывались. «Если честно, я собиралась подумать об этом, пока мы будем идти, хотя если быть честной, то мне не нравится Хогвартс и его окрестности. Здесь достаточно холодно, серо и сыро». Флёр следовала по одному из самых длинных путей к замку, видимо, чтобы избежать встречи с тем местом, где, как предполагал мальчик, находится шармбатонская карета. «Надеюсь, начала она спокойно, когда они приблизились к большому залу, ты не возражаешь насчет того, что я использую тебя в качестве специального щита?» «Щит? Я Вейла», — вежливо сообщила ведьма. «Ты, возможно, не заметил, но я привлекаю достаточно лишнего внимания, хотя сама предпочла бы обойтись без этого. Если бы я могла, то отбросила бы всевозможные мысли касательно рождественского бала, но раз уж решилась все-таки пойти, то иметь приличного партнера гораздо предпочтительней, чем искать альтернативу». Слишком много внимания уделялось причине, почему Гарри не замечал ее, и он просто не мог не поинтересоваться. «Тебе не нравится внимание к себе, но также тебя смущает то, что я не замечаю тебя». «Мне не нравится, когда меня игнорируют», — гордо ответила Флёр, рассматривая его своими небесно-голубыми глазами, «и неприятно, когда на меня смотрит свысока. Я бы предпочел игнорировать человека, нежели глупо смотреть на него», — подметил Поттер. Враждебность Флёр казалась основанной на довольно противоречивых чувствах. Если она действительно хочет, чтобы на нее не смотрели откровенно, то ее не должны расстраивать люди, которые не делали этого. Есть существенная разница между теми, кто просто не смотрит, и теми, кто проявляет такое оскорбительное безразличие. Они прошли через большие двери в большой зал, и взгляды студентов стали постепенно направляться в их сторону. «Даже не знаю, на кого они смотрят», — сказал Гарри с кривой улыбкой на лице. «Я не специально», — фыркнула французская ведьма. Мальчик осмотрел помещение и заметил слегка затуманенные взгляды в глазах многих студентов. «Предполагаю, что большинство людей даже не думает о том, что ты это делаешь не специально», — подметил он. «Пойдем», — безмолвно согласилась Делакур, снова перемещаясь в его зоне комфорта, почти соприкасаясь руками. Наследник Слизерина слегка вздрогнул. Он действительно хотел, чтобы она этого не делала. Гарри повел девушку на верхние этажи по меняющим направлении лестницам, скрытно поглядывая на карту мародеров. Он хотел убедиться, что нет никакой засады вплоть до седьмого этажа. «Питер Петтигрю», — прочитал он рядом с полем для квиддича. Предательская крыса стала задерживаться в этом месте значительно дольше, нежели раньше, и Гарри всерьез задумался над этим. Чем дольше он находится здесь, тем высока вероятность, что кто-нибудь пострадает от него. Мальчик больше не мог доверять Дамблдору. Его мотивы не были ясны до конца, а Сириус не мог о них разузнать, потому что сильно рискует своим положением. Только что Питер пропал с карты. Может быть, я смогу его одолеть. Вероятно, Гарри уже был способен на это, особенно если сможет застать подлого пожирателя смерти врасплох. Ему неожиданно пришло в голову осознание того, что он собирается поделиться информацией, о которой ранее никому не рассказывал, к тому же этот секрет имел определенную ценность для него самого. Тем не менее, Флёр пробудет здесь совсем недолго, и он сильно сомневался, что она сможет кому-нибудь рассказать об этом. Казалось бы, они слишком похожи, и мальчик не станет в ней сомневаться. Это, он спокойно указал на пустое пространство стены напротив них, рядом с, как ни странно, худшим гобеленом Хогвартса, выручая комната. К счастью, со стороны Флёр выглядела скорее заинтригованной, вместо того, чтобы скептически посмотреть на Гарри. «Как же это работает?» – спросила она, наклонив голову в одну сторону, чтобы взглянуть на стену под другим углом. Во время такого короткого действия ее серебряные волосы перекинулись в ту же сторону, оголяя ухо и открывая вид на верхнюю часть ключицы. «Представь то, что ты хочешь», — сказал ей Поттер, «и комната реализует тебе твои мысли. Только она придерживается некоторых законов, так что никакой еды». Дверь, которая тотчас появилась в стене, кардинально отличалась от мощных, крепких и деревянных, находившихся в Хогвартсе. Она имела весьма богатый и элегантный внешний вид и была окрашена в легкий оттенок синего цвета. Это потрясающе, заметила ведьма, осторожно дотронувшись до двери. Гениально. Полагаю, мы должны войти. Создавалось впечатление, что она представила свою собственную комнату. Мальчик смог понять это. Если бы у него когда-нибудь была бы личная комната, которая подходила под его предпочтения и была уютной, то нет никаких сомнений в том, что он попытался бы воссоздать ее. Этот момент можно назвать как окно в личную жизнь девушки, и Гарри смотрел на все это сквозь страстное любопытство. В комнате царил порядок. Кровать, полки с книгами, рядом с которыми стояли высокими башнями собственные коллекции, судя по всему, прочитанных книг, стремящиеся в потолок, все выглядело чересчур чисто и аккуратно. Впечатляющее множество небольших зачарованных предметов разложены по полу сознательно, создавая орнамент. «Комнату можно изменять изнутри», — сказал он ей, когда обнаружил неловкое движение с ее стороны. Взгляд зеленоглазого волшебника упал на единственную картину, находившуюся в комнате. Две почти идентичные девушки с платиновыми волосами, но одна с небесно-голубыми глазами, другая с серыми. Обе искренне улыбались. «Габриэль», — предположил наследник, — «Флёр действительно любит свою младшую сестру». «Спасибо», — тихо сказала французская ведьма, и комната постепенно начала преображаться, создавая более объемный образ. Потолок превратился в высокий куполообразный свод, похожий на единственный собор, в котором когда-либо был Гарри. С обеих сторон растянулись длинные высокие окна из тонкого стекла. Они открывали вид на скалистые горы и редкий лес из слегка искривленных коротких сосен. Каменная кладка была цвета бледно-слоновой кости, обрамленная декоративной терракотовой плиткой. «Галерея Шармбатона», — сообщила ему Делакур. «У нас нет такого помещения, как большой зал у вас, есть только открытая площадь, но когда наступает зима, то здесь собираются большие группы студентов. Теперь я могу понять, почему ты не считаешь Хогвартс привлекательным местом. Если абсолютно вся школа девушки была такой, то, сравнивая его с Шармбатоном, шотландскую школу можно считать мрачным местом. Это некрасивое место», — согласилась Флёр, — «однако у нас нет настолько прекрасной комнаты». «Это самый приятный комментарий в сторону нашей школы, прозвучавший от нее», — подумал мальчик. «Скажи мне, Гарри», — сказала она с внезапно нахлынувшей уверенностью, — «ты умеешь танцевать?» «Нет», — отголоски сожаления пронеслись в голове мальчика. «Танцы, между прочим, одна из тех вещей, на которую юный волшебник хотел потратить как можно меньше времени, занимаясь лишь ограниченное число раз». Мальчик не боялся споткнуться или упасть, ведь был абсолютно уверен в том, что на практике сможет вести себя элегантно настолько, насколько это будет необходимо. Партнер, к слову, оказался неприятным в этом плане. В комнате предательски заиграла музыка. Желание ведьмы танцевать оказалось явно сильнее, нежели воля Поттера. Это было крайне неожиданно, ведь это для него довольно неприятно из-за навязанной близости. «К твоему сожалению, тебе придется танцевать на рождественском балу. Если ты смог отвертеться от свирепого дракона, тогда точно не будешь наступать на мои ноги. В таком случае, нам предстоит изучить лишь движение». Флёр подошла достаточно близко к нему, почти вплотную. Гарри замер. Он чувствовал жар, исходящий от ее тела, ощущал дыхание девушки, которая обдавала приятным теплом. Она находилась слишком близко. Это было неправильно. Ведьма изучала его своими яркими небесно-голубыми глазами. «Тебе ведь не нравится близость, не так ли?» — спросила она через некоторое время. После этого вопроса девушка даже не попыталась отступить. «Нет», — коротко ответил мальчик. Музыка громко играла на заднем фоне, словно подстраиваясь под их голоса. Счастливая, стремительная мелодия, не обращающая никакого внимания на его эмоции. «Я могу попытаться облегчить твой дискомфорт», — предложила Флёр. «Ты не будешь ощущать его, если обратишь на меня внимание». Наследник мгновенно осознал, что она имела в виду. Делакур была готова использовать свой родовой талант на нем, навязывая свою привлекательность. Конечно же, девушка делала это и ранее, но тогда она не собиралась совершать это ради его же блага. К тому же она хотела, чтобы рождественский бал прошел хорошо и смог оставить приятное впечатление. «Со мной все будет в порядке», — выдавил Гарри, изогнув лицо в блестящей улыбке в стиле Тома Риддла. Он никогда не позволит ей сделать нечто подобное. У него была своя гордость. Весьма недобрая и слегка заигрывающая эмоция поразила лицо Флёр, и она протянула руку, чтобы быстро, но нежно взять руку мальчика в свою. Другой же рукой она обхватила его за талию, притягивая настолько близко, что между их телами оставались жалкие несколько сантиметров. «Теперь приступим к изучению движений во время танца», – прошептала ведьма. Ее дыхание касалось его щеки. Запах обожженных листьев падуба исходил от девушки. Это был резкий, сладкий запах, который Поттеру было трудно игнорировать. В конце концов, сосредоточение внимания на изучении движений танца стало для него лучшим способом забыть, насколько она близко находилась к нему. Со временем мальчик стал двигаться более уверенно, заслужив паузу. После этого наступило мгновенное облегчение. Сердце Гарри участило свое биение, а тело, которое на протяжении всего времени оставалось напряженным, слегка ослабло. Короткий вздох сорвался с его губ. «Знаешь ли ты, сколько в этих стенах желающих занять твое место?» — спросила его Флёр, но, казалось бы, выглядела она скорее удивленной, нежели раздраженной. «Вероятно, много», — пожал плечами зеленоглазый волшебник, «но я не они». «Нет», — согласилась девушка, — «конечно же нет. Мы вместе немного отличаемся от остальных». Она подарила ему мягкую и доброжелательную улыбку, такую, которую он видел на картине рядом с Габриэль. Ее глаза выглядели немного теплее в этом более естественном выражении лица. Гарри подарил ей свою самую очаровательную версию улыбки Риддла, пытаясь выразить в своих глазах столько эмоций, сколько мог. Это был его самый блестящий блеф. «Не надо», — холодно отрезала Флёр, — «улыбаться мне подобным образом». Мальчик вздрогнул от удивления. Она не должна была заметить этого. Она поняла, что улыбка не настоящая, подытожил он, вспоминая ее обычное выражение лица, которое ему довелось увидеть, находясь в большом зале. «Прости меня, это уже стало привычкой. Они были невероятно похожи в некоторых отношениях. Французская ведьма такая же одинокая, как и Гарри, правда немного по-своему». Мальчик не мог понять истинную причину того, почему девушка решила пойти с ним на рождественский бал. Она не имела ничего общего с раненой гордостью, бегством от внимания ее восхищенных поклонников или извинением за фиаско, возникшие в отношениях с Кэти. Возможно, что Флёр, как и я, ищет людей, которые способны понять и принять ее такой, какая она есть. Существовала вероятность, что они преследуют одну и ту же цель, и Поттер понимал это. Она способна понять многие проблемы мальчика, особенно касающиеся его недавних открытий, связанных с его ближайшим будущим. С другой стороны, он понимал, что Флёр гордая девушка и не терпит эгоистичных людей. Легкая полуулыбка сформировалась в уголках его губ. «Это», — тихо прокомментировала она, — «намного лучше». Некоторое время они стояли, не проронив ни слова. Как только музыка исчезла, Делакур выпустила его из своих объятий. «Как 14-летний мальчик смог разучиться улыбаться?» — спросила она, нарушая тишину. «А 17-летняя девушка?» — возразил Гарри. «Ей никому улыбаться», — ответила Флёр с удивительной откровенностью, — «только людям, которые искренне улыбаются в ответ». «В таком случае, ты уже способна меня понять», — сказал ей наследник. Его слова несут непреднамеренный оттенок схожести, вес, и французская ведьма слегка отклонилась, чтобы более детально изучить его. «Я», — удивилась она, — «мы не одно и то же, достаточно похожи». Мисс Делакур смотрит сквозь. Гарри улыбнулся, вспоминая взвешивание палочек, розовые тонированные очки. «Создается впечатление, когда я нахожусь рядом с тобой, что попадаю под свою собственную тень. Остальным одинаково тяжело понять кого-либо из нас», — закончила Флёр. Она отбросила длинные волосы за плечи, слегка разглаживая их обеими руками. «И знаешь, я рада, что твое имя вылетело из кубка огня», — призналась ведьма. «Ты?» — Слегка удивился Поттер. «Ты вполне способна изменить собственное мнение, когда станешь второй на турнире. Мне суждено занять только первое место», — сказала она совершенно непреклонно. «Ты ведь не подбрасывал своего имени, ведь так?» «Нет», — вздохнул мальчик. «Подобные вещи никогда не обходят меня стороной. Ты знаешь, как работает возрастная линия?» В голосе девушки проглядывалось явное любопытство. «Профессор Дамблдор что-то рассказывал об этом. Она определяет возраст твоей магии». Наследник не был уверен в том, что она хотела этим сказать. «Никто младше 17 лет не может пересечь черту», — сказала ему Флёр. «Таким образом, ты никак не смог бы подбросить свое имя в кубок. То есть, ты верила мне все это время? Не думаю, что твой директор имеет статус величайшего волшебника просто так, чтобы какой-нибудь студент смог обойти подобную защиту. Другими словами, ты не мог этого сделать. К тому же еще одна причина доверять тебе в том, что я знаю принцип работы Кубка Огня. Я тоже заметил Гарри. Он выбирает вложенные имена». Флёр посмотрела на него с толикой жалости. «Он выбирает наилучшего кандидата из имен, которые получает посредством внедрения бумажек через огонь магическим путем, и ему невозможно соврать. Допустим, если я попытаюсь внести чужое имя, то вероятнее всего потерплю неудачу. То есть никто, кроме меня самого, не сможет подбросить свое имя в кубок, чтобы принять участие. Никто, кроме того, кого зовут Гарри Поттер, и если он старше 17 лет», — поправила Флёр, — «но такое невозможно. Мальчику приходилось сталкиваться в Хогвартсе с вещами, которые логически не могли существовать, но он был вынужден признать, что теория девушка маловероятна. Поэтому мне нужно было подкинуть свое имя, чтобы оно отобразилось», — медленно произнес наследник. «Но я этого не делал, да и даже не собирался использовать свою мантию для этого». «Твоя мантия?» Французская ведьма выглядела смущенной. «Мантия-невидимка не помогает скрыть твоего возраста. Твои друзья глубоко заблуждаются». «Мои бывшие друзья», — поправил Поттер, — «на самом деле правы, даже если не знают об этом. Моя мантия — семейная реликвия, которой под силу обойти линию. Если бы я знал об этом раньше, то никогда бы не усомнилась в твоей виновности», призналась девушка. «Дамблдор предположил, что я использовал именно ее. Твой директор наложил заклинание, которое сделало невозможным для тебя участие в турнире, а сам кубок не позволит кому-нибудь подкинуть твое имя. Тот факт, что имя вылетело из кубка, не значит, что мое имя на самом деле вылетело именно из него». Теперь Гарри все прекрасно понимал. «Каждый год я сталкиваюсь с опасностью в Хогвартсе, прямо под носом великого Альбуса Дамблдора. Каждый год я нахожусь на грани жизни и смерти». Он пытался бесшумно уничтожить случайный крестраж с самого начала. Гнев, который мальчик испытал после неожиданного озарения, отчасти проявился на его лице, потому что Флёр, заметив это, отступила на несколько шагов назад. «Прости меня», — извинился он. «Я только что неожиданно для себя осознал то, что меня сильно разозлило. Ты наверняка думаешь, что твой директор лично включил тебя в турнир», — сделала вывод девушка. «Я пришла к такому же выводу, но я до сих пор не могу поверить, что Альбус Дамблдор способен на такое. Он должен очень сильно верить в тебя, знать твои способности».